Глава 51. Гигант. Для команды «Ураган» это было словно внезапный удар по голове, от которого они остолбенели. Это был словно проигрыш там, где победа была гарантирована, и не просто проигрыш, а самый полный разгром. Иными словами, с виду имея похожие способности, Кёртис одержал полную победу над Сацером, исход этой битвы был предрешен заранее, и с этим ничего нельзя было сделать. Теперь им оставалось только продолжать и надеяться на удачу. На второй поединок от команды «Ураган» вышел Масу, их танк. Они столкнулись с непростой ситуацией, но, как монорасец, у него хватало уверенности столкнуться с трудностями. Его рост был 2 метра 30 см, что было редкостью даже для пилотов тяжелых мехов, из-за этого он также выглядел особенно мощным. Посмотрев на Ван Джена с вызовом во взгляде, Масу поманил его пальцем. Но Ван Джен лишь усмехнулся. «Муджэнь, это твой!» Муджэнь поднялся со своего места, и когда он это сделал, все вокруг него резко стали напоминать карликов. Дейдарианский великан! Тот самый, который удивил всех во время испытания квалификационного тура. Однако там были соответствующие условия для дикаря, сможет ли он показать что-либо, управляя мехом. Хотя он и до этого знал, что дейдарианские великаны – рослые детины, но сравнивая сейчас себя с этим парнем из Саламандр, Масо впервые почувствовал себя маленьким. Тем не менее... Рост не дает ничего, кроме грубой силы. Тут все будет решать мастерство. Эй, здоровяк! Пользы от большой силы нет. И сегодня я, человек, покажу тебе, что такое боевое искусство танков! Пафосно изрёк Масу. Он успел почувствовать ту угнетающую атмосферу, которая зародилась среди его товарищей после поражения их командира, поэтому решил дать им повод немного расслабиться. Моджень просто улыбнулся и выбрал меха, дейдарианский тяжелый мех-гигант. Размер этого меха действительно... Практически все, кто увидел его выбор, подумали, что такой мех слишком большой и неповоротливый, он совсем не подходит для нормальных сражений. Как на такой махине спрятаться от противника? Это же просто ходячая мишень. Конечно, его можно использовать в условиях энергетических ограничений на Дейдаре, но Дейдара всего лишь маленький уголок огромной КМП. Тем не менее, для самого дикаря Мудженя, который был полон веры и преклонения дейдарианским традициям, это был отличный выбор. Масу выбрал беспроигрышный вариант монорасского меха «Повелителя зверей». Этот мех обладает хорошей обороной и в то же время весьма прост в управлении для того, чтобы Масу смог показать свое боевое искусство во всей красе. Но самое главное, этот мех обладает хорошей атакующей мощью со средней дистанции. Кто сказал, что он должен биться с этим монстром лицом к лицу? Все, что только что произошло, было полностью продумано. Он знал, что Ван Джен ни за что не выйдет на арену, а его провокация заставила носителя титула сильнейшего решить не ударить в грязь лицом и выдвинуть бойца танка. А этот простодушный дурень решил, что с ним собрались мириться силой. Ну разве не идиот? Размазать его по арене и только. Это и называется победить противника интеллектом. Бойцы заняли свои места в мехах, а тем временем Кёртис вернулся к своим. Он выглядел немного вспотевшим. По его словам, это была неплохая разминка, тем не менее противник оказался немного слабоват. Очевидно, что мастером земного ранга Сацера называют незаслуженно. «Лисень, а ты чего отстаешь? – спросил Ван Джен. Лисень улыбнулась. «Вы мужчины вообще или нет? Проявите снисхождение к девушке. Но эти SIG вправду дают много хороших возможностей. Ей осталось немного». Человек, практикующий древние техники, обладает абсолютно иным уровнем понимания их способностей, особенно это касается деталей. И то, и другое дополняет друг друга, а не конфликтует, как могут подумать некоторые. Добавить к этому уроки небесного наставника, и у Лисинь в голове уже имелся готовый план. Вот только женщинам изначально сложнее пробивать границы, чем мужчинам. «Да ты будешь по свирепе многих мужчин здесь!» — со смехом отозвался Кёртис. Было видно, что он в хорошем настроении. Порог в виде земного ранга уже давно мучил его. Стремительный прогресс Ван Джена, Оливейдуса и многих других безумно давил на Кёртиса и заставлял стремиться вперед, несмотря ни на что. И, наконец, он прорвался через эту границу. Тем не менее, Кёртис по-прежнему чувствовал, что до уровня Ван Джена ему все еще работать и работать. Но его это не волнует, в таких делах спешка лишь навредит, и уж кого-кого, а выходцев с Луны отличает великолепное терпение. Сацер – один из тех обладателей земного ранга, чья боеспособность не такая уж и высокая. С высоты своего опыта Ван Джен ясно видел это, и победа Кёртиса показалась ему само собой разумеющейся. Гиганты и повелители зверей уже стояли лицом к лицу на поле боя. Масу четко понимал, что дальние атаки – ахиллесова пята гиганта. Как только началось состязание, повелитель сразу же активировал лазер на плече и пушку на предплечье и бросился в атаку. Моджане не оставалось ничего иного, как искать защиту окружающих его строений. Повелитель открыл огонь на подавление. «Дубина! Разве дейдарианцы не должны быть храбрыми? Давай, вылазь из своей норы! Разве не ты только что выпендривался перед всеми? Выходи, если не трос!» Все эти препятствия на городской карте его безумно бесили, но Масу даже не думал волноваться. Он шаг за шагом приближался к противнику и продолжал дразнить его. Эти аборигены очень вспыльчивы, и ему недолго осталось ждать, пока его провокация подействует. Маджанни стоял на одном месте и постоянно передвигался. С такими размерами, даже если захочешь спрятаться, это будет нелегко. Плюс у него была еще одна проблема. Гигант – очень большой мех, из-за чего его было невозможно переместить с помощью бокса телепортации, ведь тот рассчитан на размер стандартных мехов. Хоть возможность доработки и существовала, корпорация KO отклонила этот проект как нерентабельный. Гигантов не так уж и много, и в большинстве своем они используются для внутренней обороны Дейдара Титан, поэтому будет нереально открыть новую линейку специализированных боксов. Масу продолжал преследовать добычу и насмехаться. Моджань только и успевал перемещаться из одного укрытия в другое, но у повелителя зверей невероятная атакующая мощь, и он систематично загонял Моджаня в тупик. «Какой же ты трус! Разве не ты хвастался на всех углах о том, какой ты храбрый воин? И что теперь? Давай, выходи! Померяемся силой!» Заорал Масу. Его голос эхом раздавался по всей арене, но этот Моджань не велся на провокации. На удивление, его оказалось очень сложно вывести из себя. Вот только это уже не имело никакого значения, ведь Масу добился своего и загнал здоровяка в свою ловушку. Резкий рывок вперед, и повелитель предстал в 30 шагах перед своей жертвой с орудием наготове. Гигант попал на пустырь, и если только не взлететь до неба, ему некуда будет спрятаться от его атаки. Но как раз в тот момент, когда перед ним появился звероподобный мех, Моджень оглушительно взревел и с грохотом бросился в атаку. Земля под его ногами затряслась, из-за чего Масу взбесился. «Он шутит, что ли?» Лазер и пушка выстрелили вместе, и все вокруг усыпало осколками, но за мгновение до этого вдруг резко поднялся штормовой ветер, который образовал воронку вокруг гиганта. Топ-топ-топ! Гигант неожиданно совершил ряд быстрых перемещений по ломаной траектории, обойдя место атаки и при этом пробежал по стене. В один миг все зрители пораженно застыли. «Мать вашу, это что только что было?» «Самое ужасное, что он перемещался с такой легкостью и непринуждённостью. И это с такими-то размерами?» «Будь это еще мех класса воин, никто бы и не удивился, но танк...» Пока все были в ступоре, гигант сократил расстояние до 10 шагов. Повелитель зверей выпустил острые когти и остриё на макушке, сконцентрировал X-энергию и ринулся в атаку. «Ну и напугал ты меня! Сегодня я хорошенько тебя проучу!» В душе Масу раздавался боевой клич, но как только два меха сблизились, он почувствовал, что ему стало тяжело дышать от навалившейся и давящей силы. А еще он увидел огромный меч, который падал на него с ужасающей скоростью. Телепортация! Это была единственная возможная реакция Масу. Он уже весь обливался потом. Как может быть настолько силен этот уволень? Он думал, что его противник обладает лишь грубой силой и немного умеет управляться с энергией воздуха. Ван Джен в этот момент не смог сдержать усмешки. Какой же все-таки юнец этот монорасец? Каждый член отряда «Саламандр» не только прошел через ужасные тренировки, но и побывал на поле боя. Моджень с самого детства изучал военное искусство и пережил бойню на Дейдаре. Он – настоящий воин, выцарапавший свою жизнь у самой смерти, и Масу для него словно маленький ребенок, размахивающий пластиковой саблей. Храбрый и безмозглый. Мгновенное перемещение на небольшое расстояние от Моджени не особо помогло при такой разнице сил. Гигант практически в тот же момент снова сократил дистанцию. Обычному человеку будет тяжело иметь какие-либо преимущества, пилотируя настолько огромный мех, но не Мудженю. Его духовная сила была намного мощнее, чем у обычного человека. Дейдарианцы благословлены самой Вселенной, и благодаря жизни на планете полной жизненной энергии в телах дейдарианцев сокрыта колоссальная мощь, выходящая за границы человеческой фантазии. Всё, что сделал Ван Джен, это научил их направлять эту энергию. Хлоп! Гигант схватил повелителя зверей за одну ногу и стал швырять его о землю, как маленького цыплёнка. Бах, бах, бах! Да, дейдарианцы не только своенравны, но и вспыльчивы. И кое-кто его сильно разозлил за это время. Находящийся внутри кабины Масу не мог прийти в себя от таких сотрясений. Система капитуляции у Аслана действительно лучшая. Максимум, что они гарантировали, это сохранение жизни. А все остальные нагрузки пилоты испытывали в полной мере. Для дейдарианцев звероподобные мехи были то же самое, что дикие звери, с которыми они всегда прекрасно справлялись. Повелитель остался без клыков и зарядов лазера, которые он все выпустил в воздух, пока его бросали об землю, а значит, настал черед последней атаки. Моджень прижал повелителя к земле и начал методично лупить его кулаками. Бам-бам-бам! Удар за ударом гигантские кулаки врезались в броню повелителя и... Бабах! Повелителя зверей просто разорвало на части, которые с искрами разлетелись во все стороны. Только после этого Муджень встал и поднял свой огромный меч. Очевидно, что этот Масу не заслуживал быть обезглавленным им. На Дейдаре лишь настоящий воин достоин смерти от меча в дуэли.